Призрак. Мрак. Велением судьбы я ввергнут в мрачный склеп, окутан сумраком таинственно печальным. Здесь ночь предстала мне владыкой изначальным, здесь розовых лучей лишенный я ослеп. На вечном сумраке мечты живописуя, коварным Господом я присужден к тоске. Здесь сердце я сварю, как повар в кипятке, и сам в груди своей его потом пожру я. Вот, вспыхнув, ширится, колышется, растет ленивой грацией, приковывая око, великолепное видение востока. Вот протянулось ввысь и замерло, и вот я узнаю ее померкшими очами, ее то темную, то полную лучами. Аромат. Читатель, знал ли ты, как сладостно душе себя медлительно, блаженно опьяняя, пить ладан, что висит, свод церкви наполняя, и едким мускусом пропахшее саше? Тогда минувшего иссякнувший поток опять наполнится с магической силой, как будто ты сорвал на нежном теле милой воспоминания изысканный цветок. Саше пахучее, кадильница алькова, ее густых кудрей тяжелое руно льет волны диких грез и запаха лесного в одеждах бархатных, где все еще полно дыханья юности невинного, святого. Я запах меха пью, пьянящий, как вино. Рамка. Как рамка лучшую картину облекает, необъяснимою волшебной красотой, и, отделив ее таинственной чертой от всей природы, к ней внимание привлекает, так с красотой ее изысканной слиты металл и блеск камней и кресел позолота. К ее сиянью все спешит прибавить что-то, все служит рамкою волшебной красоты. И вот ей кажется, что все вокруг немеет от обожания, и торс роскошный свой она в лобзаниях тугих шелков лелеет, сверкая зябкою и чуткой наготой. Она вся грации исполнена красивой, и обезьянкою, мне кажется, игривой. Портрет. Увы, болезнь и смерть все в пепел превратили. Огонь, согревший нам сердца на миг, угас, и нега знойная твоих огромных глаз и влага пышных губ вдруг стали горстью пыли. Останки скудные увидела душа. Где вы, пьянящие всесильные лобзанья, восторгов краткие и яркие блистанья? О, смутен контур твой, как три карандаша! Но в одиночестве и он, как я, умрет, и время, злой старик, день ото дня упорно крылом чудовищным его следы сотрет. Убийца дней моих, палач мечтаний черный, из вечной памяти досель ты не исторг ее души моей и гордость, и восторг.